Глава 1087. Известие о Циншуе. Этот молодой человек на самом деле был покинувшим 2 года назад земли демонического духа Ван Линем. 2 года назад Ван Линь в землях демонического духа получил тяжелое ранение. Повреждения его физического тела были очень тяжелыми. Его изначальный дух пострадал настолько, что вот-вот готов был рассеяться. К тому же оставшаяся в душе после разговора с Му Бин Мэй острая боль сделала ранение еще более тяжелым, и он впал в кому. Проснувшись, он обнаружил себя сидящим со скрещенными ногами на этом белом камне. Находившимся позади него старцем был святой император Судзаку. В течение этих 2 лет аватар Ван Линя и его основное тело были уже разделены. Основное тело погрузилось глубоко внутри планеты, которая принадлежала секте Судзаку. Его же аватар сидел, скрестив ноги здесь, отдельно от основного тела, залечивая рану. В течение 2 лет изначальная сила огня в теле Ван Линя стремительно нарастала. Как основу он культивировал полученную в землях демонического духа ауру очищения границ тьмы. Однако перед стадией очищения границ тьмы необходимо получить ясное понимание домена, и лишь тогда был возможен прорыв. Этого ясного понимания домена не следовало добиваться силой. Чем больше было беспокойства, тем большим становился застой, а в течение 2 лет состояние души Ван Линя становилось все более ясным. От непрерывного вдыхания изначальной силы огня громадная изначальная сила в его теле уже достигла пика. 9 мистических превращений Судзаку. Проходя через каждое из них, можно увеличивать мощь своих божественных способностей во много раз. Однако эти 9 мистических божественных способностей очень глубоки и таинственны. Среди императоров Судзаку прошлых времен было мало тех, чья культивация достигала вершины. Старец позади Ван Линя поднял правую руку и коснулся его спины. В один миг возник поток изначальной силы, который, повинуясь пальцем старца, вошел в тело Ван Линя. «Твоя культивация и особенно второе пробуждение Судзаку, а также то, что появился Судзаку белого цвета, и была получена еще более сильная огненная броня, всего этого будет достаточно для первого из 9 мистических превращений». Находившийся в теле Ван Линя огонь яростно раздался в стороны, неожиданно поднялся прерывистый грохот, эхо разносилось во всех направлениях. Разлетаясь далеко, оно было похоже на раскаты грома и достигало каждой планеты, которая находилась в пределах пылающего региона планет. На одной из планет культивации, принадлежавших секте Судзаку, находилась пробивавшаяся сквозь небо горная вершина. Окутанная огнем, она как будто непрерывно пылала. Странным же было то, что среди огня на этой вершине все же существовали растения. И хотя цвет их не был зеленым, эти фиолетово-красные деревья заполоняли собой гору и долины. Легкий ветерок донес волну жара, заставляя листья деревьев шелестеть. Примешиваясь к доносившемуся с небес грому, он приобретал особое звучание. На самом пике горы, скрестив ноги, сидел человек. Его голова была большой, а тело низким и маленьким. Закрыв глаза, он медленно выполнял дыхательные упражнения. В тот момент, когда с неба до него донеслось громоподобное эхо, он поднял веки и посмотрел в небеса. Выражение его лица оставалось спокойным. «Культивация хозяина продолжается. Я тоже должен как можно быстрее приспособиться к этому новому физическому телу». В действительности это был Большеголовый. Физическое тело Большеголового было разрушено в землях демонического духа. Он прибыл в секту Судзаку, затем, получая помощь от нескольких старейшин стадии разрушения границ тьмы, состоявших в секте Судзаку, используя огонь вместо мышц, дерево вместо костей, изначальную силу неба и земли вместо кровеносных сосудов, сознание Большеголового сумело вновь создать ничем не отличавшееся от прежнего физическое тело. Это физическое тело требовало непрерывного дозревания и жертвоприношений, после которых оно могло бы принимать более мощные, чем раньше, божественные способности. На этой горной вершине Большеголовый был вовсе не один. Недалеко от него во впадине сидел Лао Цзы, скрестив ноги и в поте лица выполнял дыхательные упражнения. Перед его лицом находились несколько сделанных из алого нефрита бутылочек. Внутри них был эликсир, который питал вдыхавшего его Лао Цзы. Раздававшиеся в небе раскаты грома постепенно затихли. Они унеслись вдаль и наполнили собой этот пылающий регион планет. В более отдаленной его части, на одной выпадавшей из общих правил планете, среди раскинувшейся на десятки тысяч километров красной пустыни, в этот момент ревел ураган. Этот ураган достигал небес и, поднимая большое количество песка, окутывал все вокруг. От столкновения этих песчинок друг с другом возникало бесчисленное множество огненных искр. Внутри него температура тем более была высокой. Даже раскидываемый этим ураганом ветер был похож на горячие волны. В тот момент, когда в небе раздался гром, ураган вдруг замер. Внутри него тут же появилась воздушная воронка, которая, расширяясь вовне, раскрыла находившегося глубоко внутри нее сидевшего, скрестив ноги человека. Фигура этого человека была большой и толстой. С виду он напоминал гору плоти, однако в тот момент эта гора почти... Он весь истекал потом, но было несколько незаметно, чтобы гора плоти от этого становилась меньше. Стирая пот с лица, этот, похожий на гору старец, смотрел в небо. На его лице проступила горькая улыбка. Покачав головой, он сказал: «После того, как он встретился с этим Ван Линем, неудачи опутали этого старика. В землях демонического духа он получил еще более тяжелые раны. Эх, к счастью, этот человек вовсе не неблагодарный ученик. В секте Судзаку все же намного безопаснее, чем во внешнем мире. Прежние печати Ван Линя за эти 2 года уже раскрылись. Однако после того, как он прошел через войну в землях демонического духа, даже если бы Ван Линь не имел печатей, старик все равно не решился бы вступить с ним в бой. Божественные способности этого человека слишком страшны». Фу Фэнзи вспоминал сцены, случившиеся в землях демонического духа, когда Ван Линь применял свои божественные способности. Уже лишь то, что он видел уничтожение ночи, заставило его испугаться, а Ван Линь-то показал еще и сон возвращения в древние времена. От воспоминаний обо всем увиденном за эти годы, об этом ни с чем не сравнимом по размерам опускающемся с неба кулаке, страх в сердце Фу Фэнзи становился еще более глубоким. Удары грома не прекращали распространяться во все стороны. На одной из окружающих этот пылающий регион звезд, небольшой планете культивации, темно-красное пламя сложилось на Земле в формацию, и из этой вращающейся формации огонь вздымался до небес, словно от костра. В центре формации, скрестив ноги, сидел мужчина. Злое лицо этого мужчины несло на себе отпечаток бескрайнего пути насилия. Во время его дыхательных упражнений поток чудовищной ци собирался в теле мужчины, наполняя все вокруг. Над макушкой головы этого человека парил кусок испускавшего в холодную ци черного льда. Каждый раз, когда формация поворачивалась, часть сгущавшегося пламени входила внутрь этого куска. Трансформировавшись внутри льда, оно рассеивалось наружу, и находившийся ниже мужчина вдыхал его. Следом за вдохом раны на теле мужчины постепенно заживали, и он становился даже намного сильнее, чем был ранее. Но самым главным было то, что яд внутри его тела под давлением льда и огня постоянно оказывался скованным. В тот момент, когда с неба долетели раскаты грома, мужчина открыл глаза. По его лбу текло много пота. Хотя он и находился под куском черного льда, жир этой земли заставлял пот течь по его спине. «Старик не выдержит!» — взревел мужчина. Он подскочил на ноги и всем телом обнял глыбу черного льда. По его телу тут же пробежала дрожь, выдавая ощущение комфорта. Однако, не дав мужчине долго пробыть в удобном положении, издалека донесся недовольный окрик. «Но если ты хочешь, чтобы я распространился и тело погибло, то можешь уйти! В этой вашей проклятой птичьей стране слишком жарко! Если бы брат старика не был здесь, я бы уже ушел!» Еще плотнее обнимая глыбу черного льда, мужчина хватал ртом находившуюся внутри нее холодную ци. В это время издалека вдруг со свистом долетел луч красного света. Приблизившись к мужчине, луч моментально превратился в старика. Этот старик и правда был одним из находившихся на стадии разрушения границ тьмы старейшины секты Судзаку. Хмуря брови, он взмахнул в пустоте правой рукой. Однако, услышав грохот, мужчина тут же оставил черный лед и опустился на землю. «Малыш, Сытунань, раз уж старик получил от Святого Императора приказ всеми силами удалить из твоего тела яд, тебе необходимо слушать все мои приказы. Иначе не вини старика в том, что он преподаст тебе урок». Мужчина на самом деле был Сытунанем. После того, как он получил тяжелое ранение в землях демонического духа, яд в его теле стал быстро распространяться, и если бы не секта Судзаку, вероятно, он не продержался бы в живых 2 года. Однако эти 2 года для него были особенно тяжелыми. Среди прочих, источником тяжести был находившийся перед Сутунанем крайне гадкий старик. Как бы Сутунань ни общался с ним, все было бесполезно. Сердце этого старика было словно сделанным из железа. Он почти никогда не удалялся дальше, чем на 100 метров, и стоило Сутунаню хоть чуть-чуть отвлечься, как с помощью божественных способностей он вновь оказывался рядом. «Стадия разрушения границ тьмы замечательна! Чёрт побери, дай мне время! И рано или поздно наступит день, когда старик даст тебе попробовать, каковы ощущения, когда тебя варят!» Сытунань недовольно поднялся и, скрестив ноги, уселся под глыбой черного льда, продолжая дыхательную практику. На лице старика проступила легкая улыбка. В течение этих 2 лет он видел, что этот малыш Сытунань идет на поправку, хотя он и применял силу, чтобы не давать ему поглотить весь лед, но это все же было на благо Сытунаня. К тому же, поднимая руку на Сытунаня, старик знал меру, дабы не ранить того. Выслушав только что сказанное, он, улыбаясь, сказал: «Хорошо, старик будет ждать этого дня». «Ты уж жди!» Сытунань закатил глаза. На самом деле, в душе он понимал, что этот старик поступает так ради него самого. Однако, такой жар и правда был невыносимым для Сытунаня. Однако еще более важным было то, что в течение этих 2 лет его свобода была ограничена, и воспоминания прежнего царского образа жизни всякий раз заставляли Сытунаня тяжело охать и вздыхать о безвозвратно ушедшем. «Шайка хитрых проституток с планеты фениксов-близнецов! Вы тоже ждите!» С неба послышался рев грома, уносясь затем эхом вдали, постепенно угасая. Ван Линь глубоко вздохнул. Сложив обе руки в ручные печати, он махнул ими в стороны, и из находившегося под ним белого камня тут же выплеснулось еще больше жара, который хлынул в его тело. Лицо старика, который находился позади Ван Линя, становилось все бледней. Ци смерти на его теле становилось все гуще. Хриплым голосом он сказал: «Старик опасается того, что не продержится долго. Надеюсь, прежде чем старик вновь родится, ты сумеешь через культивацию достичь 1 из 9 мистических превращений. Если да, то старик сможет спокойно передать тебе секту Судзаку. Лишь пройдя 1 из 9 мистических превращений, можно управлять древним сокровищем святого секты Судзаку». Сидя, скрестив ноги, Ван Линь повернул к себе обе руки. Жар толчками втягивался в его тело, следуя за пульсом в сосудах. Он протяжно выдохнул горячий воздух и открыл глаза. Эти глаза невозможно было описать. Можно было лишь сказать, что они блестели, словно звезды. Казалось, что они вобрали в себя целый мир, и сияя могли заставить все вокруг при взгляде на него склонить голову. К тому же этот свет нес в себе поток всепонимающей мудрости. «Святой император может быть спокоен. Я буду стараться», — спокойно сказал Ван Линь. «Ты уже как-то говорил, что подозреваешь, что император Цинлун, лазурный дракон, не может покинуть царство бессмертных дождя. Это крайне важное дело. Но открытие царства бессмертных дождя находится в руках Альянса культивации. В конце концов, Альянс культивации получил самую большую долю их наследия, а без кристалла бессмертных дождя его невозможно открыть. Пользуясь нынешней силой секты 4 святых, все еще нет возможности на равных противостоять Альянсу культивации. Тот способ, который придумал старик, возможно применить, лишь получив кристалл бессмертных дождя. Тогда можно было бы спасти святого императора Цинлуна, и для этого нам понадобишься ты». В голосе старика проступала тяжелая усталость. Он дожил до сих пор, и его тело, и его душа все уже было вымотано до предела. Лишь беспокойство за судьбу секты 4 святых заставляло его, стиснув зубы, продержаться до этого времени. Каждый день его тело должно было принимать бесконечную боль 3-го видания святого. «Нет ли вести от моего брата Циншуя?» Прежде чем закрыть глаза и продолжить дыхательную практику, тихо спросил Ван Линь, мгновение помолчав. «Имя монарха бессмертных Циншуя ныне повторяется, словно гром в ушах. Его место пребывания до сих пор неизвестно, несмотря на все усилия, которые приложила секта 4 святых. Удалось узнать лишь то, что в последний раз он появлялся в центральной части Альянса планет и даже в пределах его главного отделения. Старик подозревает, что та, длящаяся уже 2 года закрытость главного отделения Альянса культивации имеет очень большую связь с Циншуем», — медленно и задумчиво сказал старик.